Я надеялся чуть не до болезненных судорог. Миссис Демпстер слегка встряхнула его руки, словно стараясь разбудить спящего. «Вилли!» Вилли вздохнул и пошевелил ногами. Я упал в обморок. Когда я очухался, миссис Демпстер сидела на краешке кровати и что-то весело, непринужденно говорила. Вилли отвечал ей еле слышно, но с явной охотой. Я начал метаться по комнате, смочил полотенце и протер ему лицо, принес питье из апельсинового сока с яичным белком, разрешенное ему в крошечных количествах, стал обмахивать его веером, одним словом делал все, что могло хоть немного помочь, а главное, что могло выразить мою бьющую через край радость. Вскоре Вилли задремал, и мы с миссис Демпстер начали переговариваться шепотом. Случившееся очень ее обрадовало, но, как я теперь понимаю, не слишком удивило. Я болтал без умолку, как идиот. В тот день время словно изменило свой ход, потому что вскоре, как мне казалось, пришли мужчины, обещавшие помочь в купании Вилли, а значит, было уже около половины шестого. Они поразились, увидев у нас миссис Демпстер, однако... Как то нередко бывает, необычная ситуация удержала присутствующих от бестактности, так что никто не стал дополнительно подчеркивать свое изумление. Вилли попросил, чтобы миссис Демпстер присутствовала при купании. Затем она помогла его вытереть. Дело далеко не простое, потому что у него болел буквально каждый кусочек кожи. Когда с этим было покончено, то есть около половины седьмого, пришли, наконец, родители, а вместе с ними и Амаса Демпстер. Не знаю уж, какую сцену ожидал я увидеть, скорее всего, что-нибудь в библейском духе. Однако Демпстер просто взял жену за руку, как он обычно делал, и увел прочь. Уходя, она на мгновение задержалась и послала Вилли воздушный поцелуй. Прежде мне ни разу не приходилось видеть этого жеста, и он показался мне необыкновенно прекрасным. К моей огромной радости Вилли тоже послал ей воздушный поцелуй. Ни до, ни после я не видел на лице матери такого мрачного выражения, как и в этот момент. После ухода Демпстеров родители поблагодарили мужчин и предложили им перекусить, однако те вежливо отказались и ушли. Это был стандартный ритуал, только ночные помощники, приходившие к двум ночи и шести утра, считали себя вправе принять от матери кофе и бутерброды. Затем внизу, в гостиной, я подвергся обработке, может, и не столь длительной, но ничуть не менее слабой, чем все то, что мне пришлось потом пережить на войне. Как вышло, что я не послал за доктором Маккосландом и родителями при первых же признаках опасности? Что толкнуло меня обратиться к этой особе, сбрендившей дегенератке, и привести ее не только в наш дом, но и прямо к постели опасно больного брата? Если вспомнить всю эту мою циничную белиберду, мое всегдашнее высокомерие, неизвестно, на чем основанное, не значит ли все это, что и я малость свихнулся? И откуда у меня такие близкие отношения с Мэри Демпстер в теперешнем-то ее состоянии? А если все это плоды моего неумеренного чтения, нужно, пожалуй, загрузить меня настоящей работой. Может, тогда я выкину из головы всю эту дурь и стану нормальным, как люди. Говорила, вернее, кричала, по преимуществу мать. Она исполняла вариации на эти темы, пока меня не начало от них тошнить. Теперь я понимаю, что в значительной степени ее гнев объяснялся чувством вины. Она не могла себе простить, что не устояла перед соблазном лишний раз покрасоваться перед подружками из женского комитета, забыла о своем долге находиться рядом с больным сыном. Теперь же она отыгралась за все это на мне. С некоторой помощью отца, который считал себя обязанным полностью ее поддержать, однако делал это с явной неохотой. Жуткая сцена могла продолжаться бесконечно, пока все мы не рухнули бы от изнеможения, если бы не доктор Маккосланд. Он был на выезде, только что вернулся и сразу же пошел проведать Вилли. С доктором в наш дом вошла свойственная ему атмосфера, зябкая, с запахом хлорки и йода. Он поднялся на второй этаж и внимательно осмотрел Вилли. А затем приступил к допросу. Он заставил меня описать во всех подробностях все симптомы, проявлявшиеся у Вилли перед тем, как тот умер. Потому что я твердо настаивал, что Вилли действительно умер. Отсутствие пульса, отсутствие дыхания. «Но ведь у него были стиснуты кулаки», — сказал доктор Маккосланд. «Да», — сказал я. «Но разве из этого следует, что Вилли тогда не умер?» «Конечно же, не умер», — сказал доктор. «Если бы он тогда умер, я не говорил бы с ним несколько минут назад?» «Поверь мне, Данни, я все-таки разбираюсь, когда человек умер, а когда нет», — добавил он с добродушной, по замыслу, улыбкой. «Это была сильная судорога», — объяснил он родителям. Стиснутые кулаки — лишнее тому доказательство.